Глава вторая. Амелия. Школа для Амелии началась с лязга двери за спиной. Показалось даже, что это захлопнулась старая жизнь, а новая встретила пустым холлом, по которому блуждало эхо. Многообещающее начало. «Эй, есть тут кто?» — крикнула в стиле героев тупых триллеров. Еще недавно посмеивалась над этим, а теперь делает так же. Хотя ведь за этой фразой всегда следуют неприятности. Все влипают в кучи говна по самые уши, а надо лишь развернуться и бежать отсюда. Впрочем, куда бежать? Папочка уже укатил, проследив, чтобы Амелия вошла в двери. А на своих двоих далеко не утопаешь, тем более через проходной пункт. Охрана, как в тюрьме. Там Амелия, конечно, не была. Но в фильмах всегда показывают. В сердце затикали часики. Пока еще не часовая бомба. До взрыва далеко. Можно осмотреться, и наверняка что-то придумается. Амелия сделала несколько неуверенных шагов и едва не подпрыгнула, когда откуда-то сверху донеслось. «Извините, сегодня мы никого не ждем. Только завтра». Глубокий, чуть хрипловатый голос принадлежал обаятельному блондину в сером костюме. Амелия даже замерла от неожиданности. Так может начаться любовный роман. Героиня приезжает, а ее встречает он, такой весь из себя, выходит навстречу, подхватывает багаж. Она даже не поняла, что блондин на самом деле подхватил ее чемодан и пошел вперед, показывая дорогу. Просто двинулась следом, балдея от аромата его туалетной воды. Вот надо же! «Меня зовут Гейл Мелларк. Я преподаватель химии». «Гейл Мелларк! Как Пит и Гейл из «Голодных игр». Двое в одном лице. Круто! И преподаватель химии. Определенно уже какая-то химия между ними есть». Ведь недаром же случилась эта встреча. Сходу, в первый день, пока в школе никого нет. Вот бы и не было больше никого. Амелия бы развернулась на полную. Папочка бы и сделать ничего не успел. И пенять не на кого, сам привез. Амелия хотела узнать у Гейла, то есть мистера Мелларка, будет ли урок химии на этой неделе и можно ли записаться на дополнительные занятия. Но тот обернулся и, приветливо улыбнувшись, спросил. «А вы у нас...» «Амелия», — поспешила ответить девушка. «Амелия Грин». «Добро пожаловать, Амелия Грин». Гейл, то есть мистер Мелларк, улыбнулся и приглашающе махнул свободной рукой. «Спасибо», — проворковала она, и в ее голове пронеслась тысяча мыслей. Они были одни. Одни в этом полутемном коридоре. Гейл, то есть мистер Мелларк, ждал от нее всего лишь пары шагов вперед, но Амелия могла и не торопиться. Или сделать их в другом направлении. Наваждением на Амелию нахлынули недавние воспоминания. Она с Кеннетом Старом, его пальцы скользят по ее шее, и взгляд такой, что просто плавит. Если бы в тот момент не зашел папочка. И чего разорался? Подумаешь, Кеннет женат, на 20 лет старше и партнер по бизнесу. Для Амелии ничего из этого списка не являлось преградой. Как и сейчас. Она кинула дерзкий взгляд на учителя, пытаясь разгадать его настроение, и, не уловив четкого «нет», прильнула к его груди. Гейл вздрогнул всем телом. Но не от страха, не от отвращения. В этом Амелия была уверена точно. Она тоже так вздрогнула, когда ладонь Кеннета в первый раз нырнула ей под свитер, легла на голый живот и медленно двинулась вверх. И опять стало горячо-горячо. Амелия запрокинула лицо, прекрасно представляя, какое должно последовать продолжение. Гейл крепко стиснул ее плечи, а потом просто отодвинул Амелию. просто взял и отодвинул. Девушка не могла поверить. На глаза навернулись слезы. «Не надо так», — холодно и совершенно бесстрастно произнес мистер Мелорк. «Я понимаю, вы вдали от дома, вам неуютно и всякое такое. Но давайте следовать правилам школы. Они строго запрещают подобные отношения». «Так дело только в этом? Всего лишь в правилах?» Амелия с трудом сдержала самодовольную улыбку, но сделала вид, что смущена. «Я первый раз...» — пролепетала едва слышно. «Впервые совсем одна». Хотела было приплести, мол, Гейл напоминает ей брата, но не стала. Еще посмотрит личное дело и выяснит, что она единственный ребенок в семье. Он кивнул понимающе, потом постучался в первую дверь. «Войдите!» Поток света, хлынувший из комнаты, на миг ослепил Амелию. Проморгавшись, она увидела высокую стройную женщину, стоявшую у окна. Тоже вполне себе красотку из глянцевого журнала. «Мисс Норрис, к нам на день раньше приехала ученица Амелия Грин». Гейл легонько подтолкнул девушку вперед. «Думаю, что комнаты для девочек уже готовы. Можно проводить ее, пусть располагается». Приветливо улыбнулась женщина. Она одарила девушку теплым, почти материнским взглядом. «И чего они тут все такие правильные, милые, сладкие, до приторности, даже в горле пересохло?» «Номер 309», — добавила мисс Норрис, подойдя к массивному под старину столу и заглянув в открытый ноутбук. Теперь она смотрела на Гейла, и выражение ее глаз было совсем другим — мечтательным, манящим, обещающим всевозможные наслаждения. Амелия иронично поджала губы и едва слышно хмыкнула. «На подчиненных так не пялятся, это точно. А как же правила? На преподов они не распространяются?» Гейл распахнул дверь, приглашая Амелию выйти, и она послушно потопала за ним следом. Потом нагнала, пристроилась рядом, шла и рассматривала украдкой. Все-таки он потрясающий красавчик. Директрису можно понять, хоть она и старше лет на 15. Точёные черты лица, но не резкие, а достаточно мягкие, чуть женственные. Хотя в случае мистера Мелорка это не казалось недостатком. Сочетание нежности и холодности, утонченности и неприступности. Да еще и обалденный аромат парфюма. Амелия опять начала таять. Она не обращала внимания, какой дорогой они идут. Да плевать! Здесь все стены обвешаны стрелками с указанием направлений. Административный корпус, жилой корпус, учебный корпус номер 1. Словно в этой грёбаной школе учились одни дебилы, которые вообще не ориентировались в пространстве. Амелия думала, что сейчас они спустятся и выйдут на улицу. Но они так и продолжали идти по коридору второго этажа, а потом оказались в застекленной галерее, соединяющей корпуса. И опять солнечные лучи брызнули сквозь огромные окна, ударили прямо в глаза, и Амелия тихонько выругалась, торопливо зажмурившись. Зато неприступно молчавший все это время мистер Мелорк вдруг заговорил. «В жилом корпусе 3 этажа. На 3-м живут девушки, на 2-м — юноши. На 1-м располагается столовая, кухня и другие помещения общего пользования». Голос у него тоже был не менее потрясающим. Особенно это легкая хрипотца. Даже если Гейл говорил достаточно бесстрастно или нес подобную фигню, Амелия слушала и млела, не особо вникая в смысл сказанного. Галерея закончилась широкой площадкой, с противоположных сторон которой вниз и вверх уходили лестничные пролеты. «Подниматься следует по левой, спускаться по правой», — многозначительно сообщил мистер Мелорк. Направления указаны стрелками. А? Амелия на миг застыла, выпучив глаза. Вы серьезно? Абсолютно. Невозмутимо выдал Гейл и добавил. Таковы правила. Амелия едва сдержалась, чтобы не выложить ему прямо сейчас все, что думает об этой школе и ее порядках, но притормозила и притворилась взволнованной. «И что? Я останусь здесь одна? Даже ночью?» Она страдальчески изогнула брови, испуганно моргнула. «А если мне станет страшно, можно я приду к вам?» Теперь Гейл застыл, занеся ногу над следующей ступенькой. Потом все-таки шагнул, обернулся. «Комнаты персонала располагаются в административном корпусе», — заговорил опять бесстрастно, словно автоответчик в справочной службе. Но потом голос его немного смягчился, зазвучал еще более притягательно. «Здесь не страшно. Не переживайте, мисс Грин». Амелия заметила тень улыбки на его изящно очерченных губах. Прикалывается. Прекрасно понял, что на самом деле она притворяется и ничуть не боится. Поддержал ее игру, но и показал, как к ней относится. Это уже не просто игнор. Это вызов. Тем интереснее играть. «И, кстати», — добавил мистер Мелорк, «вечером, кажется, должна приехать еще одна ученица, так что в полном одиночестве вы точно не останетесь». «И что?» Известие Амелию нисколько не порадовало, вообще не вызвало никаких эмоций. Ее интересовало другое. «Никого из взрослых ночью здесь вообще нет?» «С завтрашнего дня на каждом этаже будет дежурный преподаватель. В 11 часов он обходит комнаты и запирает их». «В смысле запирает?» Амелия чуть не споткнулась. «Комнаты студентов должны быть заперты с 11 вечера до 7 утра», обстоятельно пояснил мистер Мелорк и добавил, скорее всего, намеренно дразня. «По правилам». Если он еще раз произнесет это слово, Амелию точно стошнит. «И я не смогу выйти? А если мне понадобится?» «Туалет есть в каждой комнате. Гигиенические принадлежности тоже». И снова нотки сарказма, едва уловимые, а потому еще более раздражающие. Бесит. Неужели мистер Мелорк принимает ее за милую глупую девочку, которая только строит из себя взрослую? Ну-ну. Теперь они шли по довольно узкому коридору, застеленному мягкой ковровой дорожкой невзрачного серого цвета, словно в ней скопился вековой слой пыли, и никто так и не позаботился ее выбить. По сторонам проплывали двери, тоже невзрачные, коричневые, под дерево, с приклеенными к ним цифрами номеров. «Душ тоже есть в каждой комнате», — продолжал вещать красавчик зануда. «Впрочем, вы и сами во всем разберетесь, я надеюсь». «Ха-ха», — Амелия презрительно фыркнула у него за спиной. Гейл остановился перед комнатой 309, как и говорила мисс Норрис. «Багаж доставят через 5 минут. Столовая пока закрыта, так что ужин принесут вам в комнату в 7 часов». «Ага, премного благодарю», — хмыкнула Амелия, не глядя на мистера Мелорка, распахнула дверь и прошла внутрь комнаты. Та обрушилась со всех сторон, сдержанно серыми тонами. Даже солнце из окна выныривало акульими плавниками. Типовая обезличенная мебель. Ничего лишнего. Конечно, Амелия и не ждала веселеньких обоев в цветочек, эксклюзивных полочек и диванчиков, но не до такой же степени. «Ну, спасибо, папочка. Элитная частная школа для золотой молодежи? «Ага, дорогущая тюряга с идиотскими порядками и долбанутыми учителями. Амелия ему это еще припомнит.